Дорогие радиослушатели, «Беседы вечно» продолжают программу нашего эфира. У микрофона руководитель миссионерского и молодежного отдела Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр. Поздравляем вас с праздником Тихвинской иконы Божьей Матери. Благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Благослови вас всех Господь. Мы продолжаем говорить об основных образах книги Откровения Иоанна Богослова, Апокалипсиса. И сегодня говорим об образе зверя, о котором говорится в 13 главе. Ну, сказано, да, что зверь – это еще одно проявление таких сатанинских сил, сил зла. Вот. У пророка Даниила зверь выступает как такое царство, которое явно идет против Бога, богоборческое такое царство, оно связано с Вавилоном, вот, и правитель этого царства, который, собственно говоря, увел евреев, был гонителем их, разрушителем храма, вот, то есть зверь – это тот, та сила, перед которой нет таких преград, он будет рвать, рвать, рвать, и ничто его не может остановить. Вот такого зверя, он не просто уже такой вот земное происхождение, но видно, что у него происхождение особое. То есть ему дракон дает свою силу и престол свой, и великую власть. То есть вот этот зверь с 7 головами, 10 рогами, на рогах было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Это, конечно, образ вот таких земных царей, которые вместе объединились. То есть уже такое сатанинское объединенное царство, как бы, которое на этой земле пытается против людей, против спасения человеческого, всех построить по своему образу и подобию, и чтобы никто не мог спастись. Для этого они делают особую религию, можно так сказать, и что необходимо поклоняться такому зверю. Поклонение зверю заключается в том, что необходимо возвеличивать его. Кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним. Понятно, здесь усматривается такой культ кесаря языческого, когда христиан заставляли поклоняться вот языческому кесарю. И там было, конечно, такое почитание, которое, к слову говоря, пришло от Александра Македонского в эллинскую среду, когда началась эллинизация Востока, он многое перенял оттуда, и в том числе вот такое особое божественное почитание царя. Тогда стали поклоняться низ, так называемый проскинезис был, это совершался, то есть полное поклонение царю как Богу, вот это вот обожествление царя как Бога и вот наделение его божественными качествами, это не могли принять христиане. И поэтому были гонимы. Вот он, образ зверя, который ищет, рыскает, и особые императоры вот устраивали такие целенаправленные гонения, некоторые императоры устраивали. И много христиан из-за этого погибло в Римской империи того времени. Тут, наверное, здесь образ зверя связан с Диоклетианом. Это один из первых после Нерона, первый император, который устроил такое организованное гонение на христиан. Искал, требовал, чтобы христиане поклонились, принесли жертвы кесарю. И если они не приносили, то их сначала мучили, пытали, а потом били, а потом это убивали и предавали смерти. Отец Александр, здесь говорится о звере, драконе и втором звере. Вот почему столько много чудовищ? С одной стороны, мы видим, что этот зверь подобен барсу, да, то есть вступает он очень мягко и грациозно, но тем не менее ноги у него как у медведя, а пасть как у льва. Он очень агрессивный и прожорливый монстр. Да, сочетается силу всех этих животных, и барса, и медведя, и льва, да? Да, и настолько он был страшен, хитр и лукав, что ему поклоняется вся земля, за исключением избранных. Да. Да? И даны были ему уста, которые говорили гордо и богохульно, но этот зверь все-таки был побежден. Угу. Вот чем зверь отличается от дракона, и почему здесь евангелист и тайновидец Апокалипсиса Иоанн Богослов различает вот этих существ? Ну, потому что зверь — это все-таки принципиально земное устроение, это есть продукт власти человеческой. А дракон вот в Библии — это одно из морских чудовищ, символ хаоса, символ вот этого беспорядка, которое было нарушено грехом, нарушено падением. И в этом плане природа повредилась. И вот эта поврежденность природы, вот оно есть следствие вот этих злых сил. И внутри вот этой поврежденной природы вот есть вот этот древний змей, дьявол, или по-другому называется Левиафан еще. И этот Левиафан, еще раз подчеркну, связан именно с природой. А зверь имеет такое, наверное, происхождение социальное. Вот если очень примитивно, наверное, выразиться, то дракон, чудовище, имеет происхождение природное, как бы внутри природы, это разрушение природы самой. А зверь — явление социальное, разрушение отношений между людьми уже. Вот, то есть, когда Адам согрешил, смерть стала царствовать в мире. То есть, вот этот дракон, его действие стало возможным в этом мире, когда Адам согрешил. А после того, как Адам, у него появились дети, потом мы помним Каина, да, который убил Авеля. Вот это Каин, который убил Авеля, вот, в книге, по-моему, «Премудрости» сказано, что завистью дьявола смерть вошла в мир. То есть Каин назван дьяволом. Вот это появление звериной природы было у Каина. Он хотел властвовать, царствовать. Хотел, чтобы именно его жертву принял Бог. И вот это вот желание, откуда явилась зависть Каина, вот это есть такое же порождение звериное. Звериное порождение. Угу. То есть вот и сказано, что дракон дал власть этому зверю, да? Дал силу. Через человеческую волю и согласие с ним, он обрел власть над умами и сердцами людей. Совершенно верно, да. И не только над умами, но и над волей человека. То есть он стал обладать волей. Ведь Каин, как Господь ему явился и сказал: что ты сделал? Да, что ты сделал? Нет, еще до этого он сказал: прежде чем совершить, говорит Господь Каина, что опечалился ты, почему поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то что поникло лицо твое? Он говорит: грех тебя влечет, но ты владычествуй над ним, сказал Господь Каин. Но Каин, так вот оказалось, что грех владел уже его сердцем, его волей. И он уже был вот в этом искушении находился и совершил вот это богомерзкое убийство, первое убийство на земле. Итак, это был первый зверь, который вышел из моря. Да, это вот, видимо, море житейский. Дракон. Это был дракон, да. Ну, тут сказано зверь, которому дал власть дракон, да. И второй зверь, который уже уходит из земли. Да, вот почему да. такое противопоставление? Первый зверь выходит из моря, житейских бурь, да, вот чаще всего так употребляется этот образ у толкователей. А вот что значит из земли? Он тоже имел два рога, подобные Агнчим. Это какой стих у нас? Да, это у нас 11 стих. Вот первый 11 зверь стих. Имел 7 голов и 10 рогов, а этот как животное, вот, которое в 6 дней сотворено тоже, да, из вещества. Он имел два рога, которые были подобны Агнчим. Да. И говорил, как дракон, да. Действует, он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена, и творит великие знамения, так что и огонь нисходит с неба на землю перед людьми. Вот еще более страшное явление, да, когда этот зверь тоже очаровывает всех и демонстрирует вот эту вот силу чудес. Ну, здесь именно порождение, что море сначала порождает, потом земля порождает, здесь такое развитие происходит, вот этого развитие чего-то звериного происходит. И вот это развитие, оно начинает все больше и больше исхитряться как-то, становиться все более и более хитрым. Вот здесь вот образ дракона, такого чудовища большого, а образ змеи, она более такая, ну, вроде такая палочка лежит на земле, да? Но как, ну, сколько в ней силы, сколько в ней яда, сколько в ней молниеносности, ведь это действительно совершенное творение, вот сама змея по себе, смертоносная змея. Вот, казалось бы, маленькая, но насколько она способна достигнуть цели. И здесь то же самое происходит, вот это вот более тонкое действие становится, но очень, но более точное. Более тонкое, но более точное. Вот развитие цивилизации, можно говорить, что вот цивилизация, которая развивается, вот она с каждым годом все больше и больше человек овладевает этим миром материальным. Но также мы видим, что он все дальше и дальше удаляется от Бога с развитием цивилизации. Потому что все тоньше и тоньше, и все тоньше и глубже оплетают его сердце, его волю, его ум. Отец Александр, в 15 стихе вот есть очень загадочные слова об одухотворении вторым зверем первого зверя. Вот как это возможно? И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. А знаете, вот мне что это напоминает? Как ни странно, вот так называемое возрождение, эпоху Ренессанса, когда было воспомянуто и вызвано на свет образы вот этих древних Зевсов, Юпитеров, под видом просвещения они обращались вот к этой древнегреческой, как они считались, это красоте, вот, красоте человеческого тела, то вот все, что было в Древней Греции, считалось, что вот это была такая красота, а потом средневековое христианство, это такая толще безверия, такая система, которая костная система, которая все убивала, и религия всех все убивала, и науки не давала действовать, и там Джордано Бруно сжигала, ну и так далее. Галилей отрекался, вот это вот костное церковные темные века, как их называли, а потом возрождение Ренессанса, который вот одухотворился кем? Языческими богами прошлого. На самом деле этот Ренессанс что принес нам? Так называемый гуманизм, когда человек был забыт как личность. И было такое общее право человека, вот сейчас то, что сейчас происходит, это вот все наследие того времени. То есть мы видим, что вот это вот духовное зло, которое принес вот этот так называемый Ренессанс в истории, он был вдохновлен вот такими прошлыми богами. И это явление, оно как вот многие философы размышляют, оно античеловечное. И выродилась, и вылилась в итоге в такую в жесткую модернизацию общества. Все это построить выродилось в виде фашизма, коммунизма или и такого либерализма. Вот три вот такие головы дракона: фашизм, коммунизм и либерализм, которые в итоге стали разрушать социальные традиционные устои жизни, семейные ценности, религиозность и простые честь. Любовь и свободу, то есть свобода стала пониматься уже совсем по-другому. То есть постепенно, шаг за шагом, вот этот зверь, который был рожден в ту эпоху, вот он разрушал. То есть можно говорить, если рассуждать, что первый зверь это вот эпоха Римской империи, второй зверь это эпоха следующая, вот то, которое вот мы сейчас в ней так или иначе живем. И он тоньше действует, хитрее, изворотливее, обольстительнее. И это продолжается все сейчас. И вот уже говорится о том, что этому зверю написан образ, да, то есть его знают как, видимо, такого единого тоталитарного правителя, и он сделает, что всем малым, великим, богатым и нищим, свободным рабам положено будет начертание на правую руку и на чело их, что без этого начертания нельзя будет ничего продавать и покупать. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое 666. Вот говоря об этих строках Священного Писания, мы видим, что действительно вот в глобальном мире, в англосаксонских странах у нас это начертание это или не это, но тем не менее с цифрами 666 оно действительно уже так вот повсеместно внедрено, и особо ему уже никто не сопротивляется. Но на самом деле, посмотрите, вот без этого начертания уже действительно ничего продать нельзя. Там квартиру или что-то, чтобы какую-то сделку произвести, обязательно нужно его иметь. Да, вот что это? Это вот такой наглый вызов уже нам, это действительно мудрость, которую нам нужно прочитать, ибо вот этот вот образ зверя и раковая опухоль греха настолько уже действительно внедрилась в мире, поразила его, что христианам нужно быть очень внимательным и осторожным. Да, почему? Потому что сказано, что дальше этот образ может быть поставлен уже на чело и на руку. Да, здесь, конечно, нужно опять же вспомнить исторические реалии того времени, что вот сам динарий, мы уже говорили, на нем было изображение печать Кесарева. Торговать могли только в виде динариев по всей Римской империи. Почему и происходил обмен еврейской монеты на эти динарии, потому что нельзя было покупать жертвенных животных на эти динарии. То есть вот это уже вот эта печать, которая ставится на символы некоторые. И человек, если их не использует, эти символы, если он считает их внутри себя чем-то богомерзким, он начинает выдавливаться из общества, становится выброшенным из этого общества, маргинальным становится. Он не участвует уже в ритуалах культуры, да, этой эпохи, да. И не может экономически существовать. Да, вот так. Тогда мог, а сейчас уже не может. Да. Здесь изначально надо сказать, что печать на чело и на лоб, на чело и на руку, на лоб и на руку, да, эта печать имеет двойственное значение. Вот. Мы уже в прошлый раз, не в прошлый раз, а как-то уже говорили вот об этом, сейчас только кратко повторим. Печать на чело и на руку, значит, это образ мысли и образ действия, говорит ситуация. То есть, когда человек начинает мыслить и действовать по образу Антихриста, по образу сатаны. То есть через это похищается его воля. Но также необходимо помнить, что человек – существо как внутреннее, так и внешнее. У него есть как душа, так и тело. Поэтому это будет выражено так или иначе во внешних символах, которые человек принимает или не принимает. Берет он их на себя или не берет. Вот это вот внутреннее и внешнее, оно всегда имеет единое как бы целое. То есть для того, чтобы подчинить себе, запечатать, так сказать, да, себе, антихрист употребит и внешние символы. Конечно, да? Конечно. Вот говорят, обязательно. Что... Так же, как это и было в древности, были документы, вот эти печати, кто поставил, кто поклонился Кесарю, кто совершил вот этот акт, как это называлось? Политической, религиозной лояльности. Лояльности, власти, да. да, что вот он поклоняется императору как кесарю, как Богу. Ему давалась печать, такой документ, знак, что вот он все, он поклонился, он это, он совершил. Он верноподданный такой. Он, да? Верноподданный, да. И происходит, что после этого он получает этот внешний знак. Вот. Сегодня новое идет страшное явление. Вот. Все чаще и чаще звучат из научной среды так называемое явление омоложения человека. И считается, что скоро родится человек, который проживет 1000 лет за счет стволовых клеток, за счет развития вот этой генной инженерии, когда будет омолаживаться все клетки человека именно с помощью вот этих вот таких клеток. А клетки эти откуда берутся? Эти клетки берутся из зародышей, из убитых. Из трупиков, абортированных людей, да? Детей, да. И получается, что человек, принимая это, он берет своими руками и накладывает на всего себя, как бы на все свое существо, начиная с головы, естественно. Вот тоже, чем не образ, что человек получает реальную внешнюю печать. Он омолаживается, там говорят, что будет там сначала 150 лет уже точно, говорят, будут жить люди, кто будет омолаживание вот это происходить. И постепенно у кого не будет совести, кто будет безрелигиозным, кто согласится за счет смерти других себя омолаживать, и в итоге такие утопические картины уже рисуют некоторые ученые, что будет общество стариков, ну, не стариков, как считается, людей, которым за 80 лет, там, за 100 лет, но выглядят они довольно-таки моложаво. Вот к этому идет наука, об этом сейчас очень много дискутируется, говорится. Отец Александр, насколько вот эти разговоры, они правдоподобны? Потому что ведь можно действительно ввести людей в заблуждение, манипулировать им, дать им ложную надежду, а надежда это будет без основания. Почему? Потому что вот политическим деятелям нашим, уже отошедшим в мир иной, известен этот факт, пересаживали вилочковую железу от ребенка 7-летнего. И это не спасло. Ни от алкоголизма, ни от смерти, ни от дряхлости, ни от безумия. Понимаете? То есть человек все равно умер, состарился. И вот, ну что, это может быть поддержать на какое-то время, да, там, гормональную систему, да, смогло. Но тем не менее, удел-то всем один. Поэтому... Конечно. Удел всем один. И это происходит, потому что все равно разрушает, и смерть это человеку несет его безрадостная жизнь. Это понятно. И с тем же Майклом Джексоном известна история. Он, когда ему было еще молодым, он лет 20 назад, не помню точно, когда эта информация была, он хотел прожить до 150 лет и жил в барокамерах. И для него вот это здоровье, это было самоцелью. Однако, что с ним случилось, мы знаем, чем он кончил. Вот. Такой символ, казалось бы, успеха, когда человек борется и гонится за деньгами. Вот. И сегодня приходится об этом говорить, что Майкл Джексон на самом деле это символ неуспеха, когда человек успевает семью в этой жизни создать, когда успевает детей вырастить и, наконец, самое главное, когда он успевает служить Богу и ближнему. А он образ другого, он образ неуспеха, он образ разврата, он образ смерти в этом плане. И сегодня, когда ему ставят памятник вот у нас в городе, это, конечно, является чем-то таким ужасно символичным. Об этом можно по-настоящему только скорбеть, что это происходит в нашем обществе. Да, и интересно, что тому политику, который пересаживал себе вилочковую железу, да, тоже у нас в городе стоит памятник, это, наверное, тоже вот знамение того антихриста уже и образа, который внедряется, да, как культ, да, некоторый, да, как некоторый образец, да, и как норма. Насколько это реально, мы видим, что западный образ жизни через различные медицинские технологии, через какие-то успехи в той же генной инженерии, там возраст жизни увеличивается у людей. И это некоторый показатель. Вот. И увеличивается за счет качественного медицинского обслуживания. И вот те ученые, которые говорят вот об этом омоложении, они работают серьезно над этим. И, по всей видимости, это реальность, которая скоро станет такой реальностью вот в нашей жизни, что через вот эти механизмы будет продляться сначала внешняя молодость, это уже есть внешняя молодость, всякие операции, и эти все звезды пытаются это все делать, они на протяжении долгого времени это все. Но тем не менее это ведь не помогает. Вот 60 лет и все, и на сцену уже не выходишь, да? 70 лет и человек пока умирает, да, и ничего с этим не могут поделать уже. И деньги имеет, и то есть, ну, результат это вот так, чтобы обеспеченный политик, человек, звезда шоу-бизнеса прожили до 90 лет, до 120 лет благодаря таким вот омоложениям, да? А ведь есть люди, которые совершенно естественно вот доживают до 110 лет, да, их показывают по телевизору. Да, вот сейчас говорят, что это Бог дает долголетие. Что к 2020 году таких людей все будет больше и больше, тех, кто перевалил за 100 лет. Таких людей все будет больше и больше накапливаться в этом мире. И постепенно технологии будут совершенствоваться. Но еще раз подчеркну, все эти технологии, так или иначе, людоедские, да, они человеку убийственными. И их может использовать только тот, у кого нет религиозного вот этого компонента, у кого нет вот этого религиозного чувства и веры, он, соответственно, будет жить этим. Это что будет? Это общество будет эгоистов. Людоедов, по сути дела. Да, да, тех, кто только думает о себе. И вот это, конечно, будет, конечно, такая глобальная человеческая катастрофа в итоге. Взаимное пожирание. Взаимное детей, пожирание. Да, вот это, да, ужасно. Да. Вот. И поэтому чем это не печать антихриста? Такое омолаживание. Чем не печать антихриста? Вот это больше печати, чем все... Человек уже этим себя посвящает. Да. Убийству, греху, нарушению закона. Да. Дорогие братья и сестры, ну вот мы видим, что отец Серафим Роуз говорил еще в 20 веке о том, что апокалипсис совершается на наших глазах. И действительно, многие вещи, о которых говорится в этой книге, уже известны и совершаются сейчас. Но мы следуем дальше. Итак, здесь мудрость, кто ее имеет, должен понимать, что с этим начертанием связано и крайнее развращение, и сатанизация нашей жизни, которая проявляется вот во всех этих крайне безнравственных и людоедских поступках. Глава 14. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сион, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Да, вот все-таки есть люди, которые не принимают начертания и образ мысли этого зверя и сохраняют начертания того, кому они посвящены, Агнца. Вот говоря об этих символах внешних и внутренних, нельзя не вспомнить таинство крещения и миропомазания. Дело в том, что святые отцы пишут о том, как Антихрист не способен ничего нового придумать. Он обезьяна Бога, он как дьявол способен только делать то же самое с противоположным смыслом, с противоположным нравственным знаком. И точно так же, как в крещении, мы запечатываемся Христу, даем ему клятву, отрекаемся от сатаны, поклоняемся ему и принимаем некоторый образ, образ креста, да, которым помазуется священным миром, и елеем помазуется наше чело, руки, ноги, очи, глаза, да, вот нечто подобное будет совершать во имя свое и вот этот зверь Антихрист, да? Да, совершенно верно. И вот кто принял начертание Божие, начертание креста, помазание, миропомазание после крещения, вот об этих людях и говорится, что и этот Агнец стоит с ними на горе Сион. Это что за образ? Этот образ Господа, и Сион — это верных его. Склон Иерусалима, юго-западный, по-моему, или юго-восточный, не помню точно какой. Вот образ, где вот именно был расположен храм. То есть Сион — это место святое, место, установленное Богом. Сейчас Сион — это наша церковь святая. То есть после того, как был отвержен Христос, этот его избранный народ, избранничество народа перешло к церкви. И вот это образ церкви. 144 тысячи, мы еще раз, мы уже неоднократно говорили, это 12 умножить на 12 умножить на 1000, то есть символическое число, вот, 12 колен Израиля, 12 апостолов и 1000 число тьма по-славянски, то есть это просто большое количество людей. Вот, то есть это стоит с ним вся церковь, и ветхозаветная, и новозаветная. И у них у всех имя отца его на челах. То есть человек принимает образ Божий и становится подобным Богу. Вот когда человек становится подобным Богу, на его образе, так скажем, на его лице, или даже по-другому лучше сказать, у человека появляется лик, духовный лик. Вот духовный лик, икона отсюда. То есть образ Божий реализовался, да, в человеке. Образ Божий стал подобием. Подобием Божьим. Вот интересно говорится о том, что эти верные Господу поют новую песню, то есть прославляют Господа в духе истины, и молитвой, и верностью, и делами своими. И никто уже не может научиться этой песне, кроме сих 140 тысяч искупленных от земли. О чем это говорится? Это говорится о том, что время проповеди уже закончилось, или все остальное человечество уже просто не способно себя изменить и веровать. Почему вот никто не может научиться от этих 144 тысяч? Потому что научение возможно здесь. Научение — русское слово, а по-гречески — катехизация. Вот, то есть прийти к вере, креститься и стать человеком церкви можно здесь, пока мы телесны, пока мы живем в этом мире, в котором мы можем творить, мы можем себя изменять, можем изменять землю, на которой мы ходим. И поэтому только здесь, когда человек умирает, завершается вот эта возможность что-либо изменить. он уже сделал, те дела, которые он сделал, они будут продолжаться и будут идти до страшного суда. То есть вот как перед потопом меру своих беззаконий человечество исполнит, уже никто не сможет обратиться, да, вот, да, будет полностью порабощен грехом и очарован антихристом. И, наконец, 4 стих 14 главы, вот он очень интересный, и он в каком-то смысле спорный. Здесь говорится о том, что это те верные Христу, да, которые поют 144 тысячи, которые не сквернились с женами, ибо они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Вот следует ли понимать эти строки буквально, и мы-то знаем, что церковь почитает брак. Как здесь, конечно, сказано не о браке, сказано о блуде. Оскверниться с женой можно только через блуд. Брак, он свят. Через брак человек не освящается, да, освящается, а хранит свое девство. В браке человек хранит свое девство. То есть, и целомудрие. Да. Да. Девственник здесь в смысле целомудренный, конечно, человек. Конечно, да? Конечно. Вот. Почему? Потому что вот действительно то ли вот такой половой аскетизм был свойственен самому Иоанну Богослову, он ведь не был женат. Угу. Да? Мы вот знаем, об этом хорошо писал известный исследователь Нового Завета, епископ Кассиан Безобразов, о том, что, повторяя проповеди Спасителя, не все евангелисты это делали совершенно одинаково. В одной из притч говорится у Луки о том, что это была притча о званых на пир, что один из поводов, который выставили приглашенные хозяину, пригласившему всех на пир, был, женился, потому не пришел на пир. Да, следующий образ, который необходимо упомянуть, это Вавилон. И здесь, конечно, вот это осквернение женами и язычество, и Вавилон, это связано. Проблема, которая во все времена так или иначе касалась людей, то есть это одна из самых таких глав, которая тревожит, будоражит умы людей, и в том числе в наше время. Вот. И подробно, да, наверное, в следующий раз поговорим уже об образах этой и следующих глав. Ну а сегодня мы прощаемся, дорогие братья и сестры. Благословение Божие да пребывает со всеми вами. Храни вас всех Господь.